Если был бы я бумагой, да к тому же туалетной, не любили б меня люди, потому что я вонючий. Сегодня утром я курнул и, как обычно, перданул. Слегка нагнулся унитаз, и сдохла муха на лету. Я вспомнил первую любовь, как я тебя в сортире драл. В кабине номер 45 в хамно свалился твой пенал. Моя ты школьная любовь, тебя я не забуду, нет. Твои зеленые трусы и ноги волосатые. Сняла свой ленинский значок и встала раком у бачка. А под тобою унитаз, с нем было доверху говна. Летали мухи тут и там, садясь на свежее говно, потом слетев на потолок, на пол и на твое лицо. Ты мне шепнула, я твоя, рукой уперлась о бочок, сняла зеленые трусы, из пола подняла бычок. Но по неопытности я попал в отверстие не то. Ты долго охала, кряхтя, мой хуй попал тебе в очко. Когда я высунул конец, то на залупе увидал вчерашний свежий холодец и шкурки красных помидор. Моя ты первая любовь, тебя я не забуду, ду. Ты подарила мне любовь и помидоров кожуру.